Глава 24. Ангелина. Медленно прихожу в сознание. В голове круговерть воспоминаний из поз, бесконечного удовольствия и череды оргазмов. Между ног сладко ноет. Под собой я чувствую горячее и твердое мужское тело, и мне не хочется выходить из этого состояния. Но ровно до тех пор, пока я не вспоминаю, как все случилось. Нотка горечи, возникшая при этом, портит все впечатление. Кажется, мы занимались сексом с боссом несколько часов кряду, а потом уснули. Честно, не помню. Я даже не знаю, когда он успел раздеть и полностью оголить меня. Но сейчас мы оба обнаженные и расслабленные. Кое-как помещаемся на небольшом диванчике, что совсем недавно ходил ходуном и постукивал от наших несдержанных движений. И я сейчас лежу прямо на нем, на своем боссе, и он позволил мне это сделать. Осторожно приподнимаюсь, чтобы не разбудить его. Хочется посмотреть. Напоследок полюбоваться его идеальным телом, ведь такая возможность вряд ли еще предвидится. Скорее всего, Никита Тимурович даже с работы меня погонит, обзовет шлюхой и выставит без выходного пособия. Ему ведь явно не понравилось то, что он вчера увидел под маской. Мне нравится ощущать, как безмятежно покоится на моей талии его рука, проходящая через всю спину. Приятно представлять, что все правда. Не хочется думать о последствиях, они причиняют только боль. Мощный разворот плеч и твердые мускулы. Они обтянуты смуглой кожей и имеют довольно впечатляющий рельеф. Я такого и вживую не видела никогда. Наверное, мой босс часто посещает спортзал, держит себя в форме. Но что-то подсказывает, что этот мужчина и от природы такой сильный. Дух захватывает просто от того, что смотришь на него. На интуитивном уровне ощущаешь. И я знаю, что внутри Никита такой же, сильный, уверенный, с закаленным характером. Видно, что не разбалованный мажор, сын богатеньких родителей, а всего добивался сам. Да, говорят, у него не менее богатый отец, но что-то подсказывает, что Никита Тимурович не сильно принимал его помощь. Я даже в нашем офисе его только один раз видела. Хотя, если подумать... В приемной я сижу всего ничего, чтобы делать такие выводы. И в голове не укладывается, что мой босс пользуется услугами таких сомнительных заведений. Не понимаю. Такая невеста у него, молодая, красивая. Неужели в постели не удовлетворяет? Так, стоп. Не хочу даже думать об этом. Тошно представлять отца своего ребенка с другой. Чувствую, как нарастает тревога в районе груди. Хотя, кого я пытаюсь обмануть? Это я лишняя в их с невестой жизни. Нежелательный элемент. Тошно и неприятно ощущать себя такой. Совсем не нужной ему. Отвратительной даже. Ведь как он на меня смотрел? Точно ненавидит, презирает за то, что продаю свое тело здесь. Да я и сама себя презираю. Успокаивает только одно. Спать пришлось с ним. А это почти как осуществить мечту, с последствиями в виде огромного живота в скором времени. Об аборте я даже не думала. Это грех и очень опасно. Да и кто я такая, чтобы решать, кому жить, а кто должен умереть? И разве способна нормальная женщина вот так с легкостью избавиться от своего ребенка? Конечно, кто-то скажет, что и ребенка там еще нет, но я не согласна. С самой первой секунды зачатия этот комочек из клеток — мой малыш, и я не собираюсь убивать его. Кончики моих пальцев испытывают нестерпимую потребность коснуться загорелой кожи босса, ощутить тот жар, что исходит от нее, нежно провести по ней. Ведь, скорее всего, это моя единственная возможность оказаться так близко к нему. Боязливо совершаю первое прикосновение. Слежу за реакцией. Не реагирует. Веки прикрыты, а дыхание остается все таким же размеренным и спокойным. Черчу неясный узор на его груди. Провожу по волоскам и стараюсь не смотреть на нижнюю половину тела. От мысли, что мужчина и там совсем голый, сжимается между ног. А мне это не нужно. Я вообще должна стараться забыть все. Как-то пережить. Не знаю. Потому стремлюсь аккуратно подняться со своего места и постараться не разбудить Никиту Тимуровича. Это ведь он лежит на неприспособленном для сна диване, а я почти полностью нахожусь на нем. Кое-как удается сползти на пол и отыскать там свои вещи, лифчик и трусики. Надеть их на себя не представляется возможным. Они стали жесткими от обилия засохшей смазки. Вот же блин. Обнаруживаю следы семени на своих бедрах, тоже подсохшие. Он не предохранялся, что ли? Я даже не помню. Вообще ничего не соображала. И эти капли на теле кажутся полнейшей неожиданностью. Оглядываю вещи босса, разбросанные по полу, как и мои. Подхватываю пиджак. Может быть, он и не вспомнит, что был в нем. А мне он очень нужен. Надо как-то дойти до гримерной. Не голой же идти. Накинув на себя пиджак Никиты, бросаю на мужчину прощальный взгляд. Боюсь даже думать о том, что будет дальше. Хотя предельно ясно, что вряд ли что-то хорошее. В клубе оказывается тихо, посетителей нет. Видно, все уже разошлись. Но стоит мне только оказаться в гримерной, как туда влетает взволнованная Дашка. «Ну?» — спрашивает она. «Ты как?» Ничего не отвечаю. Только бросаю на бывшую подругу хмурый взгляд. Она еще смеет спрашивать. «Я надеюсь, что это больше не повторится. Никто из клиентов больше про тебя не знает, так что...» Оправдывается Даша. «Но мне плевать. Честно, насрать уже. Все случилось, и я сама вляпалась в конце-то концов. Да, винить подругу проще, но я сама приняла решение. Насильно в клуб меня не тащили». Гляжу на себя в зеркало. Синяк снова проступил. Уже не спасает куча тонального крема, который мне помогли нанести девочки из клуба. К тому же он стал темнее. Мне кажется, даже лицо припухло. «Давай помогу!» — предлагает Дашка, и я киваю. «Сама ведь не умею наносить все эти средства. Лучше уж пусть она. Нужно как-то доехать до дома». «Вот только дома...» Меня ожидает новая проблема. Стоит только ступить на порог, как мой взгляд встречается с недовольными глазами сестры. «Ну и где ты шлялась?» — спрашивает она, и я чувствую, как в волнении ускоряется сердце.